Глава 12. Больше в этот день Эйса я не видела. Ждала его, ломая голову над внезапной сменой настроения. Пыталась понять, где и что сделала не так. Хотела спросить об этом, но он словно растворился, погряз в своих делах, забыв о приблудной гостье. Зачем тогда были те слова на пристани? Те взгляды, от которых мурашки волнами по плечам? Я не понимала этого. Как человек может сначала говорить одно, а уже через несколько минут вести себя так, словно ничего не было? Разве это нормально? Или решил поиграть, но в процессе понял, что игра получается скучной и не оправдывает усилий? Я снова спряталась в библиотеке и оттуда, сквозь не до конца задвинутые шторы, наблюдала, как Рейнар, облаченный во все черное, стоит на краю восточного утеса и, облокотившись на камень, смотрит вдаль. Мне казалось, что он должен был почувствовать мой взгляд. Я хотела этого, мысленно молила об этом, но хозяин острова оставался глух к моим мольбам. Погруженный в собственные мысли, он не замечал ничего вокруг, и уж точно ему не было никакого дела до моих печальных взглядов. Будто подменили его. На пристани я сидела с одним человеком, а сейчас видела вдалеке совсем другого. Такая жуткая разница и такая болезненная. Я все еще жалела о том, что поцелуй не состоялся, а Исан уже о нем забыл. «Дура», — горько прошептала я. «Полная дура». Правота Рози подтвердилась гораздо раньше ожидаемого. Еще ничего толком и не произошло, а мне уже хотелось лить слезы, потому что я чувствовала себя брошенной и ненужной. «Дура». Повторила еще раз и захлопнула створку. Книги меня больше не привлекали. Я не хотела ни волшебных сказок, ни записок путешественников, ни красивых рассказов о природе. Сегодня для меня потеряли свою прелесть даже истории о прекрасной любви. Какая любовь? Где она вообще? Если это тот горький ком, что перекрывал горло и мешал нормально дышать, то к чему такую любовь? Как же хотелось дождя. Свежести, свободы. Из-за бесконечных туч и жары ни на минуту не покидало ощущение клетки. Будто кто-то посадил под купол и медленно, по капле, выкачивал воздух. Я вышла на улицу. На улице уже смеркалось, но вместо приятных летних сумерек на остров опустилась душная мгла, разрываемая всполохами молний. Обхватив руками уныло опущенные плечи, я смотрела на пустой двор, на стены, выбеленные морской солью, на ворота. Несмотря на то, что в груди болело и пульсировало, я все равно его ждала и переживала. Даже сделала первый шаг в порыве отправиться к нему, но остановилась. Трижды дура. Обругав себя нехорошими словами, я соскочила с крыльца и направилась совсем в другую сторону. Обогнула замок, по пологой тропинке спустилась туда, где вода шелестом набегала на каменистый берег и, присев на корточки, подставила ладони теплым волнам. Седое море было спокойно. Оно неспешно накатывало, шурша галькой, таинственно шептало, будто хотело поведать какую-то тайну. Я слушала его и сама тихим шепотом рассказывала о своих бедах, о том, что, вопреки здравому смыслу, меня тянет к человеку, который сам не знает, чего хочет, и воспринимает меня как игрушку, которую можно то поднять с пола и немного поиграть, то отбросить в самый дальний угол и забыть. Когда говорила, становилось немного легче. Мне так не хватало любимой подруги Эль. Не хватало наших с ней задушевных разговоров по ночам, когда в приюте все уже спали. Подруге можно было рассказать обо всем, вместе посмеяться или поплакать, или просто помолчать, когда слова не нужны. Она всегда выслушает, поймет, подскажет или на худой конец отругает. Как там она? Мне хотелось верить, что после моего побега с ней ничего не случилось, что Тэмми не догадалась, что это они с Марком помогли мне. Ведь если матушка заподозрит, то весь гнев Брейви Бэй падет на их бедные головы. Жители не простят исчезновения жертвенной овцы. Их ярость будет сокрушающей. Я содрогнулась от мысли о том, что толпа может сделать с бедной Эль и влюбленным в нее простоватым парнем. Сложив ладони домиком, я принялась отчаянно молиться мудрой Мэйв, прося у нее защиты. «Пожалуйста, пусть у них все будет хорошо». «Мина». Море шептало мое имя, пытаясь утешить, а я так нуждалась в утешении, что была готова принять его от кого угодно. Внутри творилось странное. Я будто стояла на перепутье и не знала, какое направление выбрать. Раньше, на Брейви Бэй, мои мечты были простыми и ясными. Через пару лет покинуть опостылевший приют, переехать в город в небольшую комнатку, найти работу, выйти замуж за сына главной целительницы. Теперь же будущее казалось призрачным и размытым. Я не знала, что будет через год, через месяц, неделю, завтра утром. Я ничего не знала и была не в силах повлиять хоть на что-то. «Мина», — снова прошелестело море. Мне нечего было сказать ему в ответ. Поправив выбившиеся из косы волосы, я грустно улыбнулась и поднялась на ноги. «Мне пора». Я слукавила. Меня никто не будет ждать и искать. Разве что Розе, которой не терпится накормить меня до отвала, замотать в теплое одеяло и уложить в постель. Надо просто лечь спать, чтобы этот странный день остался позади и надеяться на то, что завтра станет лучше. Я направилась обратно к замку, но не успела пройти и 10 шагов, как за спиной снова повторилось. «Мина». И это точно не был голос моря. Я быстро оглянулась. Ничего не заметила, но на душе стало неспокойно. Может, показалось, послышалось от тоски и отчаяния. «Кто здесь?» Шорох послышался из расщелины между двух высоких валунов, грозно возвышающихся метрах в 10 дальше линии прибоя. Я присмотрелась, проклиная жаркую мглу. А когда поняла, кто там притаился, невольно отпрянула. «Тор?» Иногда мечты становятся реальностью, и сейчас произошло именно это. Только вместо радости я испытала лютый страх, когда увидела того самого парня, о котором вспоминала всего несколько минут назад. Сын главной травницы Брейви Бэй с собственной персоной. Здесь. Я попятилась. «Мина!» Снова позвал Тор, с опаской выглядывая из своего убежища. Выглядел он откровенно плохо. Исхудал, осунулся. Под глазами залегли густые тени. Мокрая одежда была порвана. Сквозь прорехи просматривались запекшиеся раны. Его трясло то ли от холода, то ли от боли, то ли от страха. Но вместо того, чтобы подойти и помочь, я стояла как вкопанная и не могла шевельнуться. «Что ты здесь делаешь?» «А ты?» Ответил вопросом на вопрос, не сводя тревожного взгляда с мрачной громады замка на холме. Потом все-таки посмотрел на меня, и в светлых глазах застыло подозрение и тревога. «В приюте сказали, что тебя поразила странная болезнь, и тебя отправили с острова на Большую Землю для лечения». «Значит, лечить меня отправили? Матушка Тэмми со своими подельниками не придумала ничего лучше, когда не смогла объяснить народу, куда подевалась очередная 11-я. «Как видишь, жива и здорова», — прохладно ответила я, внутренне содрогаясь от мнимой заботы. «А вот что ты тут делаешь?» Тор замялся, словно ему было стыдно говорить об этом. Сморщился весь и, понуро опустив плечи, пробурчал. «Сбежал я». «Почему?» Мне не нравилось стоять на пустынном берегу и разговаривать с человеком из прошлого. Внутри гудела натянутая струна, и в любой момент я была готова сорваться с места и броситься на утёк. «Что мне делать в той дыре?» — с внезапным вызовом спросил он. «Как мать ходить по полям и собирать всякие сорняки? Или, может, как отец, печь хлеб? Я больше не хочу. И достоин большего. Поэтому хочу добраться до Большой Земли и устроиться на службу к императору». Раньше, когда я жила на Брейви Бэй, не замечала, что у него такие требования. Он просто казался красивым молодым человеком, улыбчивым, сильным и отзывчивым. Когда мы случайно пересекались в городе, я теряла дар речи и мямлила что-то невразумительное. А если он мне улыбался, то краснела до кончиков волос и потом ночью с трепетом вспоминала нашу встречу. Даже мысли не возникало, что его что-то не устраивало в тихой, размеренной жизни маленького острова. «Большая земля там!» Я равнодушно указала на север. «Знаю, но...» Тор снова насупился, а потом нехотя добавил. «Кажется, я переоценил свои силы. Грибу, а конца и края этому проклятому морю не видно. Вчера вечером запасы подошли к концу, и вода тоже. Смотрю остров на горизонте. Огни во тьме светятся, но я и решил сюда наведаться. А тут ты, здоровая». Подозрительным взглядом он прошелся по мне с головы до пят, словно пытался понять, не обманываю ли я его. «Здоровая», — скупо подтвердила я. «И мне пора». «Погоди!» Тор дернулся со мной, но когда под ногами громко плеснула вода, остановился. «Постой! Чего тебе? Помоги мне!» Я покачала головой, не желая ни слушать, ни подходить ближе. С каждой секундой тревога в груди становилась все острее. «Пожалуйста», — взмолился он. «Мне только и надо, что воды и немного провизии, и я уплыву. Иди в замок. Там живут добрые люди, они не откажут тебе в помощи». Тор покачал головой. «Нет там хороших людей. Я тебя еще утром на пристани увидел. Хотел выйти на берег и поговорить, но потом увидел того мужчину. Поверь, с ним лучше не иметь никаких дел». Внутри острым пламенем взметнулся протест и яростное желание поставить самовлюбленного нахала на место. «Эйс хороший!» Резко обрубила я, не позволив Тору продолжить. «Он хозяин этого острова, так что придержи, пожалуйста, свой язык. Я не хочу услышать ничего дурного в его адрес». Парень даже опешил от моего всплеска. «Мина, я понятия не имею, кто такой Эйс и какой он. Я говорил про старого хрыча, который появился позже всех». «Про Бена?» — растерянно переспросила я, тут же растеряв весь запал. «Откуда ты его знаешь?» «Так он в конце каждой зимы приезжает к нам на Брейви Бэй. Дела у них с главой Холсом». Меня прострелило с головы до пят, выбило воздух из груди. «Бен и Рози на Брейви Бэй? Это же неправда. Этого ведь не может быть». «А мистер Холс?» Тор сморщился так, будто ему сунули в рот целый лимон. «Он тоже не очень хороший человек. Вернее, очень нехороший человек. Я не могу тебе рассказать, но он творит страшные вещи». «Я знаю, что он творит», — глухо произнесла я. «Он и все остальные жители острова. Все». Последнее слово выделило, чтобы Тор понял, что для меня он ничуть не лучше, чем Тэмми или Холс. Парень опустил взгляд. «Прости. Я не знаю, как оправдать это суеверное безумие, но больше не хочу быть его частью. Я потому и сбежал, что больше не могу. На большой земле всего этого не будет. Там можно начать новую жизнь, устроиться на хорошую работу, и никто не найдет. Но если Бен меня увидит, будет в ярости, обвинит в предательстве и попытается вернуть обратно. А я не хочу назад в ту дыру». Я пятилась все дальше от кромки воды, а в душе кипело смятение, ярость и бессилие. Мне так нравился этот молодой человек. Он был предметом моих девичьих грез и постыдных ночных снов. А теперь вот он стоит передо мной, грязный и мокрый, выглядит как побитая дворняга или печет что-то о своих желаниях и планах на будущее. Так до конца и не осознав, какие чудовищные вещи творились на острове. «Пожалуйста, Мина, не выдавай меня. Я ведь о многом не прошу. Просто немного еды и пару фляг воды, и я сразу уплыву. Пожалуйста». Взмолился он и, не получив от меня ответа, выпалил. «Тебе тоже надо бежать от Бена, Мина. Он наверняка уже передал весточку остальным, что ты здесь. За тобой придут. Поехали со мной. Затеряемся на большой земле и забудем обо всем». «Нет», — отказалась я и отступила еще на шаг. «Почему?» «Потому что я тебе не верю. Я больше никому с Брейви Бэй не верю». Мой голос звучал как чужой. «Я помогу тебе, потому что хочу, чтобы ты уплыл как можно скорее. принесу еды, но на этом все. Он что-то еще пытался сказать, но я уже не слышала. Развернулась и побежала к замку. Подскальзываясь и спотыкаясь чуть ли не на каждом шагу, неслась вверх по тропе. Ноги не слушались, платье казалось неподъемным, каждый вдох тяжелым комом падал в легкие. Я отказывалась верить, что прошлое снова до меня добралось. Этот парень, Тор, от которого раньше трепетно билось девичье сердечко, теперь казался опасным и страшным, несмотря на свой потрёпанный жалкий вид. Вряд ли он сам принимал участие в ритуалах, проводимых с одиннадцатыми. Слишком молод и неопытен, но что ему мешало быть в толпе тех, кто требовал моей крови этим летом? Я, может, и была наивной, но слезливая история о том, что он больше не мог терпеть происходящее на Брейви-Бэй и поэтому сбежал в надежде начать новую жизнь на Большой Земле, показалась мне странной. Я не верила ему. Возможно, я уже не верила никому в этой жизни. Новость о том, что Бен и Рози водили дружбу с главой Холсом, стала для меня ударом. Теперь совсем другой смысл приобретала хмурая враждебность старика. Совсем иначе воспринимались те злые взгляды, которыми он меня встречал. Что, если он знал, кто я? Если так же, как и остальные, думал, что мое предназначение — быть жертвенной овцой ради хорошей погоды на островах. А Рози — вечно улыбчивая, заботливая Рози. Мне казалось, что я сбежала от демонов, оставив их далеко позади. А оказывается, они просто приняли другое обличие. Или Тор соврал мне? Уже подлетев к крыльцу, я остановилась. Замерла, вцепившись в кованую ручку, но дверь так и не открыла. Я не могу сейчас сделать вид, что все в порядке. Не смогу находиться с Рози в одном помещении и вести себя как обычно. Не справлюсь. Мне срочно надо увидеть Эйса. Я должна рассказать ему о том, что на его острове чужак. А если Рейнар с ними заодно? Эта мысль прорезала насквозь, вспарывая вены, причиняя боль. Что если и для него я всего лишь одиннадцатая? И вся эта забота, внимание, взгляды, пробивающие до костей, всего лишь игра. Игра, о которой он постоянно забывает и которая его тяготит. Отсюда и внезапная отстраненность, и холодность, приходящая на смену внезапному интересу. Внутри все воспротивилось такому предположению и внезапно полыхнуло. Жгучей яростью расползлось по венам так, что я не смогла сделать вдох. И под натиском дикого гнева сомнения рассыпались. Эйсан ни при чем. Если кому-то и можно верить в этой пучине кровожадного обмана, то только ему. Узел в груди ослаб, а потом и вовсе растворился, будто из меня корнем выдрали какую-то неведомую хворь. Я ощутила всплеск сил, уверенность и готовность действовать. И первым делом отправилась в каменный парк, надеясь застать хозяина острова возле багровой жемчужины. Увы, среди статуй драконов его не оказалось. Как и на пристани, и на хозяйственном дворе. Пару раз я слышала тяжелую поступь Бена и тут же бросалась в укрытие. Он проходил мимо, а я не дышала. Сжималась в трепещущий ком и ждала, когда он скроется из поля зрения, чтобы продолжить поиски. Рейнера нигде не было. Я обежала весь остров, заглянула во все места, где он мог скрываться, но так и не нашла. Оставалась комната. Но для того, чтобы до нее добраться, нужно было зайти в замок, миновать холл и подняться по лестнице. И в любой момент меня могли увидеть. Страшно, но ситуация была безысходной. Я зашла в замок не через главный вход, а с заднего двора, через дверцу с низкой притолокой. По темному коридору прошмыгнула мимо кухни, из которой доносился запах трав и пригоревшего рагу. Холл, бегом, потом лестницу, бесконечные ступени наверх. Я кралась по ним, как приблудная кошка, на полусогнутых ногах, замирая от каждого шороха. И казалось, что из каждого угла за мной наблюдает кто-то чужой. Злой и очень кровожадный. На втором этаже юркнула в пыльную нишу и, с трудом сдерживая надсадное дыхание, выглянула из своего укрытия. Тихо. Оставалось совсем немного. Пробежаться до знакомой двери, постучать и обо всем рассказать. Я не помню, как преодолела этот путь. Вперед меня нес страх, желание спрятаться за сильной спиной и уверенность, что Эйс не предаст. Она крепла с каждым мигом, набирала обороты, вытесняя с собой все остальное. Я чувствовала, что нет на свете места безопаснее, чем рядом с ним. На мой стук никто не ответил. Дверь была заперта, и изнутри не доносилось ни звука. «Где же ты?» — простонала я, уткнувшись лбом в шершавую стену. «Где?» На всякий случай заглянула в библиотеку, потом еще раз постучалась в его комнату, зачем-то проверила свою. Эйсана нигде не было. Он словно сквозь землю провалился, оставив меня наедине с кошмарным прошлым и его зловещими щупальцами, тянувшимися ко мне со всех сторон. Я не верила Тору. Он запросто мог врать про Рози и Бена. Жителям Брейви Бэй не привыкать к вранью. Я не верила старой экономке и ее мужу. Я не верила никому. «Ты мне так нужен!» В горле запершило. Я тянулась к Эйсу, звала всем сердцем, но пелена страха становилась все более густой и удушающей. Надо было что-то делать, пока не стало поздно. Надо снова проверить парк. Я метнулась на первый этаж, вихрем промчалась через серый холл, распахнула дверь и врезалась в Рози. Она охнула, не удержала равновесия, и поднос с двумя кружками, пиалой с вареньем и чайником, полным доверху, неуклюже опрокинулся на меня. Я думала, будет горячо, а получилось мокро и вонюче. Не знаю, что за отвар был в чайнике, но у меня защипало глаза от его вони. «Мина!» — Рози испуганно прижала руки к груди. «Я не видела тебя. Прости, ты цела?» Она бросилась ко мне и принялась отряхивать платье. Поздно. Оно уже промокло, и на животе расползлось большое темное пятно. Бурая, с красным отливом, цвета застаревшей крови. «Прости», — еще раз удрученно повторила она. «Я задумалась, а ты ходишь тихо, словно кошка. Не обожглась?» «Все в порядке?» Я еще раз прошлась ладонью по мокрой ткани и осторожно отступила. Находиться рядом с Рози было неприятно. Какая-то часть меня все таки верила некрасивому рассказу Торы и начала подозревать. «Надо застирать пятно», — сказала экономка. Плевала я на платье. Меня волновало только одно. «Ты видела Эйса?» Рози недоуменно нахмурилась. «Что-то случилось?» «Да. Утаив от Рейнера правду о том, что творилось на Брейви Бэй, я совершила самую большую ошибку в своей жизни. Все в порядке?» Я старалась, чтобы моя улыбка выглядела открытой и обычной. «У меня возникли вопросы. По одной книге. Уверена, он сумеет разобраться, что к чему». Рози моего интереса к книгам не различала, поэтому развела руками. «Тут я тебе не помощник, девочка, а хозяина я тоже ищу. Весь день где-то поблизости был, постоянно на глаза попадался. Сам попросил подать чай в парк. Я принесла, а его там нет. Чая, правда, теперь тоже нет». Рози с трудом опустилась на колени и начала подбирать части разбитых чашек. При этом кряхтела так надсадно, что пришлось помогать. Вдвоем мы быстро собрали осколки и сложили их на поднос. «Ох, порезалась! Ох, порезалась!» — айкнула экономка и, достав из кармана серую тряпицу, принялась заматывать кровоточащий палец. «Я помогу!» Подхватив поднос, я потащила его в кухню. А Рози семенила следом за мной и продолжала сокрушенно ворчать. «Росомаха неуклюжая! Не руки, а крюки!» Я ее практически не слышала. Все думала, куда мог запропаститься Рейнер? Как мне его найти? Бегать по острову в надежде, что повезет? У меня и так голова шла кругом от страха. Даже начинало мутить, стоило только представить, что Брейви Бэй опять вторгся в мою жизнь. Оказавшись на кухне, Рози тут же оседлала свой любимый конёк. «Ужинать будешь?» «Я не голодна». Ответила не своим голосом, поставила поднос на стол и попыталась уйти, но выход переградил старый Бен. Как всегда, уставился на меня глазищами своими злыми и, не сказав ни слова, начал надвигаться. Я от страха аж присела, отшатнулась и снова налетела на Розе. «Ты чего?» Она ловко подхватила меня, не позволив упасть, а ее муж протиснулся мимо нас и принялся копаться в одном из выдвижных ящиков. Они выглядели обычными, но в какой-то момент мне показалось, что передо мной два чудовища, жаждущих моей крови. Я оттолкнула Рози и бросилась прочь с кухни. Мне вслед неслось взволнованное «Мина!». Я даже не обернулась. Бежала так, будто за мной гнались демоны преисподней. Ноги сами вынесли меня на берег. Там я упала на колени и зажала уши руками, пытаясь спрятаться от чужих голосов. Они звучали из ниоткуда то вкрадчивым шепотом, то яростным ревом. Звали меня. «Мина! Мина! Мина!». По спине струился холодный пот. В животе все превратилось в кисель. Красные пятна полыхали перед глазами. Над головой, как и прежде, гудели раскаты, и яркие зарницы подсвечивали тяжелое брюхо туч. Сквозь пелену страха я едва цеплялась за мысль, что надо найти Эйса, что он где-то рядом, близко. Надо просто позвать. Набрав полную грудь воздуха, я закричала, но с губ не сорвалось ни звука. Со мной что-то было не так, что-то сломалось. Тьма в голове ширилась, все больше застилала взор и затмевала разум. Звуки тонули в душной пелене, а движение — в неведомой патоке. В груди болело, сразу за ребрами, под сердцем. Так сильно, что от любого движения простреливало насквозь. А еще нестерпимо жгло те места, где ко мне прикасалась Рози. Чуть ниже локтя алел след, оставленный ее кровью. Давясь слезами, я принялась стирать его, но он будто намертво въелся в кожу. Я снова попыталась кричать, и снова получился лишь жалкий сип. На шее стягивалась удавка. Тогда, кое-как поднявшись, я поплелась обратно к замку. Мне нужно в каменный парк. Я должна туда попасть. Немедленно. Эйс там. Ноги не слушались. Мотаясь, словно пьяная, я продвигалась вперед на чистом упрямстве. Аркан на моей шее стягивался все сильнее, мешая дышать, препятствуя каждому шагу. Он тянул меня совсем в другую сторону, в обход парка, на тропу, ведущую к восточному берегу. Я знала лишь одно — мне туда нельзя ни в коем случае. Но когда пелена перед глазами ослабевала, я с ужасом понимала, что парк далеко за спиной, а я шагаю по бурой редкой траве, скупо покрывающий каменистый берег. Впереди уже маячили два валуна, возвышающиеся над морской гладью, словно гребень ящера. Каждый шаг через силу, будто во сне. И нет возможности не то что воспротивиться, а просто поднять руку и смахнуть прядь волос, упавшую на лицо. Я чувствовала себя куклой, которой управлял кто-то другой. Безвольной игрушкой. У кромки воды я остановилась. Сквозь белое марево видела Тора, вышедшего из своего укрытия. Почему-то он уже не казался таким жалким, как прежде. Наоборот, выглядел внушительным и очень опасным. Глядя на него, я как молитву повторяла самой себе. «Не заходи в воду! Не заходи в воду! Не заходи!» Жизненно важно было находиться на берегу. «Здесь до меня не доберутся, здесь безопаснее». Глаза снова безвольно закрылись. Сквозь мягкую вату, обволакивающую со всех сторон, я ощутила ласковое прикосновение. «Идем, милая». Голос был знакомым, женским, но я не могла вспомнить, кому он принадлежал. Послышался плеск воды, и тонкие ботиночки на моих ногах тут же промокли. Я остановилась, уперлась, вяло сопротивляясь мягким прикосновениям. «Идем». «Мне нельзя, я не хочу». «Хочешь, солнышко, хочешь». В какой-то момент мягкое прикосновение сменилось жестким. Я почувствовала, как на талии сжимаются чьи-то твердые ладони, и сквозь непреодолимую дрему пробился холодный голос. «Пора домой, Мина. Тебя заждались».